Я совсем как она, эта лампочка, которая светит не так, как надо. Но ей, запыленной, забрызганной белилами, помешали светить неаккуратные маляры и нерадивые уборщицы. Кто мешает мне жить как надо? Сам я, только я. Мы вышли из института и стали прощаться. Летняя ночь была душная и тяжелая. Профессор Тарасевич, прощаясь, стал утешать. Не беда, если выдуманный вами рассказ об исчезнувшем докторе никак нельзя связать с записками, которые вы нашли. Не огорчайтесь. Рассказ сам по себе интересен. Только конца нет. Воронцова весело встряхнула мою руку. Я остался у дверей института. Пытался привести свои мысли в порядок. По асфальту звонко стучали каблуки Воронцовой, уверенно и спокойно шаркали подошвы профессора Тарасевича. Потом из темноты долетел насмешливый голос Воронцовой. «Придумайте и расскажите нам завтра же утром конец этой истории о пропавшем докторе из Ченска». Шаги стихли, голоса умолкли. «Конец-то и придумать нельзя», — послышался рядом со мной чей-то тихий старческий голос. «Доктор Сергей Сергеевич Думчев как пропал, так о нем в нашем Ченске с той поры ни слуху, ни духу». «Кто это? Кто говорит?» Часть вторая. Дом с башенкой. Бессонное окошко. Белые занавески на окнах уснули, побелели, засеребрились. Полная луна стояла над городком. Тени крыш, заборов, кранов строек, деревьев спали на булыжной мостовой в самых неожиданных положениях. А моя тень перемещалась, металась, то пропадала, то вновь появлялась. Я шел, искал домик с башенкой. «Домик с башенкой?» «Да». Услышав из темноты, что доктора, который когда-то исчез, звали Сергей Сергеевич Думчев, я вздрогнул от неожиданности, недоумения, удивления, а потом, придя в себя, воскликнул. «Кто это? Кто говорит?» «Это я, Андрей Варфоломеевич, сторож институтский. Как пришел на ночное дежурство, так стул и вынес сюда. Ночь теплая. Сначала слушал вальсы всякие из городского парка. Потом вы все вышли. Я конец разговора вашего услышал. Был такой доктор в нашем Ченске. Да вот исчез. Но как? При каких обстоятельствах? Что с ним случилось?» Забросал я вопросами сторожа и услышал в ответ. «А об этом меня, почтеннейший, не спрашивайте. Много разных разговоров было. В городе с того времени, может, только 2-3 человека остались. Вот, к примеру, Булай Полина Александровна. Возраста она уже почтенного, ну, помоложе меня лет на 10. С ней поговорите, и от нее многое узнаете. Пресимпатичная особа. А в городе ее когда-то вечной невестой прозвали. Будто ждала она, ждала жениха своего Сергея Сергеевича Думчева в том самом домике с башенкой, из которого он и ушел, пропал. Так и живет она там до сего дня. А адрес? Какой там адрес? Вот если идти отсюда налево, дойдете до переулка, а переулок выведет к площади, а от нее бульвар идет. С бульвара повернете во вторую улицу, опять налево. С этой улицы, считай, третий переулок направо. Так вот в этом переулке, на правой стороне, четвертый дом от угла после забора. Дом с башенкой. Но как бы вам лучше пояснить, с мезонинчиком таким. А вокруг мезонинчика балкончик, махонький, с перильцами. А название переулка? Раньше Верхний Троицким назывался, а теперь я не знаю. Да вы и так найдете. Как сказал я, так и идите. Почтеннейший, зачем же ночью людей беспокоить? — крикнул мне вслед Андрей Варфоломеевич, увидев, что я устремился налево к переулку. Конечно, я вовсе не собирался стучать ночью в чужие двери, будить в полночь незнакомых людей. Так зачем же я искал дом с башенкой? Разве прояснится темный смысл микрозаписок от того, что я при луне посмотрю, взгляну на какой-то домик? И разве может быть какая-либо связь между человеком, который исчез много-много лет назад из домика с башенкой, и крошечными записками, найденными 2 недели назад в довольно сохранном виде на цветах за городом? Но надо. Непременно надо было убедиться, что есть такой домик в Ченске, а, следовательно, ночной разговор, услышанный в поезде, не выдумка. Конечно, можно будет сверить почерк странных записок с каким-либо рецептом, хранящимся у женщины из дома с башенкой. Необходимо убедиться, что писал эти записки доктор, который исчез. И уже не буду я так смешон со своими догадками. Но в этом ли дело? Это мелочь. Главное, что вот-вот и загадка исчезновения человека, может быть, перестанет быть загадкой.